Ты только подумай, Лиззи. Когда он в прошлом году уехал в Лондон, оказывается, он уже был сильно в меня влюблен. И если бы только не его уверенность в моем равнодушии, он бы непременно вернулся. Да, он в самом деле допустил большую ошибку, но она делает честь его скромности. Это, естественно, вызвало со стороны Джейн целый панегирик деликатности Бингли и присущей ему недооценки собственных качеств. Элизабет была рада узнать, что Бингли не рассказал ей про вмешательство друга, так как это могло бы, несмотря на величайшие великодушие и незлобивость сестры, все же бросить тень на ее отношение к Дарси. — Я, несомненно, самое счастливое существо на земле! — воскликнула Джейн. — Лиззи, почему в нашей семье мне одной так повезло? Как бы мне хотелось, чтобы ты ощущала то же самое, если бы только нашелся другой подобный человек для тебя. Ну, даже если бы мне ты предложила их сотню, я все же не могла бы стать такой же счастливой. Пока у меня не будет твоего характера и твоей доброты, не видать мне и твоего блаженства. Нет, нет, дай мне идти своим путем. И, быть может, если мне очень повезет, мне еще подвернется со временем второй мистер Коллинз. Событие в Лонгборне не могло долго сохраняться в секрете. Миссис Беннет позволила себе шепнуть о нем на ухо миссис Филлипс, а та, уже без всяких предосторожностей, рассказала обо всем этом меритонским знакомым. Беннетов без промедления провозгласили самым удачливым семейством на свете. Хотя всего несколько недель тому назад, сразу после побега Лидии, их злополучная фамилия была всеми вычеркнута из списка знакомых. Глава 14. Однажды утром, спустя неделю после обручения Джейн, когда мистер Бингли и дамы семейства Беннет находились в комнате для завтрака, внимание всех привлек шум экипажа. За окном они увидели проехавшую по газону карету, запряженную четверкой лошадей. Для визитов было еще слишком рано. Да и прибывший экипаж не принадлежал ни одному из соседей. Лошади были почтовыми, а карета и ливреи, сопровождавшие ее прислуги, никому не знакомы. Однако было очевидно, что кто-то все же приехал. И Бингли тотчас уговорил Джейн отправиться на прогулку, чтобы избавиться от участия в скучной церемонии приема гостей. Парочка удалилась, а оставшиеся тщетно высказывали догадки о том, кто бы это мог к ним пожаловать, когда дверь распахнулась, и в комнату вошла леди Кэтрин де Бёр. Все, разумеется, предвкушали нечто необычное. Но то изумление, которое они на самом деле испытали, превзошло ожидания. И хотя миссис Беннет и Китти совсем были с ней незнакомы, даже они не были удивлены этим визитом так сильно, как Элизабет. Войдя в комнату с более чем всегда бесцеремонным видом, леди Кэтрин ничем, кроме легкого кивка, не ответила на приветствие Элизабет, и, не говоря ни слова, уселась в кресло. Элизабет назвала матери имя ее светлости, хотя последняя даже не попросила ее представить.